Глава 14. Алексею с Сильвией, в нынешней ипостаси леди Дианой Макрай, в Лондоне жилось очень неплохо. Принятый им титул русского князя ни у кого в светском обществе вопросов не вызывал. Кому пришло бы в голову, не только в Англии, но и в самой России, копаться в старых генеалогических хартиях, выясняя, существует ли такая ветвь на древе Рюриковичей. Самое интересное, что да, существовало, хотя никакого отношения сам Берестин и его предки к ней не имели. Он и раньше, читая книги о викторианской эпохе, находил это время хорошо устроенным для жизни, конечно, для людей среднего и высших классов. Не зря именно в Лондон стремились всякого рода диссиденты, в том числе и сторонники научного социализма, вроде Маркса и Ленина. Двухэтажный дом на улице Мел, построенный в начале XVIII века, из окон которого был виден Джеймс-парк с его прудами, дубовыми рощами и до поздней осени радостно-зелеными лужайками, пришелся ему по вкусу. 2-3 раза в неделю, после 5-часового чая, они с Сильвией, Д.М., выезжали с собственным экипажем на какой-нибудь раут, бал или иное мероприятие, которых в городе ежедневно происходило множество, только успевая выбирать в зависимости от настроения или политического интереса. И всегда там же оказывалась Сильвия 99, так было спланировано. Обе дамы, фотографически, совсем не походили друг на друга, но любой проницательный человек, побыв в их обществе несколько минут, начинал испытывать легкое головокружение и даже намеки на тошноту, не пищеварительного свойства, а от нарушения вестибулярного аппарата. Слишком тяжело воспринималось пребывание внутри находящегося в противофазе психополя одной и той же удвоенной особы. Не зря в обществе пошли разговоры о некоторых мистических свойствах этих благородных леди и об их так называемом браке втроем с попавшим в паутину русским князем. Но говорили без осуждения, скорее с завистью или осторожными намеками на оккультизм, спиритизм и тому подобное. Конец века очень к этому располагал. Остальные вечера Алексей проводил по собственному усмотрению, как и положено, независимому и богатому иностранцу, связанному с леди Макрай, скорее дружескими, нежели какими-нибудь еще узами. Положение обязывало, и Берестин предпринял все необходимые шаги для придания своему статусу крепкой, не подверженной колебаниям конъюнктуры, основы, более прочной, чем даже официальная женитьба на Диане. Таковое могло обеспечить только членство в клубе с безупречной репутацией. В случае приема в по-настоящему респектабельный клуб иностранцев за последнюю сотню лет можно было пересчитать по пальцам. Но уж если это случалось, счастливчик становился вровень с перами, а то и повыше некоторых из них. Любой понимающий человек, увидев значок на лацкане или клубный галстук, мгновенно составлял себе представление о реальном весе означенной персоны. Точно так, как в Петербурге, каждая дама великолепно разбиралась в покрое и цвете офицерских мундиров, количестве звездочек и значении вензелей на погонах и эполетах. Алексей не скрывал своего намерения, присматривался и зондировал почву в нескольких направлениях, но изначально имел в виду только один, тот самый «Хантер-клуб», имевший непосредственное отношение к руководству всей антироссийской деятельностью в годы Первой мировой войны и особенно после 1917 года. Сноска. Смотрите роман «Вихри Волгаллы» того же автора. Сильвия Макрай знала об этой организации неизмеримо больше, чем Сильвия 99. Все те лица, которые через 20 лет затеют сложную игру, используя Францию, САСШ, Германию, Красную и Белую Россию в своих интересах, жили уже сегодня, и половина из них состояла в числе учредителей того, что в разных реальностях называлось системой и черным интернационалом. Обе дамы, обладали связями в таких кругах, что на их фоне даже приятельские отношения с наследниками угасающей Виктории, Эдуардом и Георгом, будущими королями под номерами 7 и 5 соответственно, не выглядели столь уже впечатляюще. Сам Алексей в данном случае изображал некий аналог графа Монте-Кристо, русский князь, родственник знаменитого Ивана Жестокого, единственного царя, памятного англичанам потому, что письменно обматерил их тогдашнюю королеву Елизавету, как и положено, обладал неограниченными средствами, причем не в тумбочке, а в одном из солиднейших банков. Его владелец по чистой случайности тоже входил в число влиятельных клубменов. Каждая из Сильвий в своем направлении надавила на нужные педали. Берестин предъявил заверенные документы о том, что он и его предки суммарно добыли несколько сотен медведей и кабанов, причем исключительно холодным оружием. О волках и прочей мелочи упоминалось вскользь. На специально назначенной встрече знатоков Алексей продемонстрировал, как в России пользуются рогатиной и ножом. На чучелах, конечно, поскольку живых и пригодных для поединка медведей в Британии давно уже не водилось. В результате, вопреки всем обычаям, писанных правил не существовало. Уже через месяц он был принят членом-соревнователем «Хантер-клуба», то есть кандидатом. Вопрос о действительном членстве должен был решаться на ежегодном общем собрании, но никакого специального значения эта формальность уже не имела. Для упрочения своего авторитета Берестин решил прослыть заядлым картежником. Играл много и азартно, по-русски, но, как правило, проигрывал. Сравнительно умеренные суммы, зато часто. Это только прибавляло ему симпатии в обществе. С ним старались дружить, потому что удостоенные чести сесть с ним за ломберный столик получали к утру не только несколько гиней и головную боль от неумеренных возлияний, но и массу интереснейшей информации о времяпрепровождении русской аристократии и кое о чем еще. Князь был находкой для шпиона. Болтал непрерывно, с самой легкой наводки готов был разглашать конфиденциальные сведения, формально государственной тайны не являющиеся, но незаменимые для анализа состояния российского высшего общества, гвардии и армии. Зато остальное время суток, за исключением времени, потребного для сна, они с Сильвией Макрай старательно работали над своей основной задачей. На поле боя можно выиграть сколько угодно сражений, но войны, если они не тотальные, на полное уничтожение, выигрываются в кабинетах дипломатов. Вначале Алексей, вспомнив свое полководческое прошлое, за два дня разрисовал на картах ход военных действий на юге Африки в реале, но с учетом введения в сюжет братства и его наличных вооруженных сил. Затем, используя шар Сильвии-99, начал добавлять в схему результаты своих собственных интриг. Стратегический имитатор остался на пароходе, но он Берестину сейчас был нужен не больше, чем электронный калькулятор для решения арифметических задач в начальной школе. Для человека, руководившего фронтом, на котором сталкивались миллионные массы войск и много тысяч единиц невообразимой здесь техники, этот локальный англо-бурский конфликт чисто военного интереса не представлял. Он мог бы его выиграть с любой стороны, причем с заранее заданным результатом. Интерес был исключительно психологический. Как добиться цели путем стратегии непрямых действий? Обе Сильвии сейчас рассматривались им просто как удобный и эффективный механизм воздействия на фигуры, назначенные на роль ключевых. Что там у нас в исторических трудах написано? По мнению правительства Ее Величества, лорд Китченер должен быть направлен в Капскую колонию как главнокомандующий войсками в Южной Африке. И он на самом деле сумел оправдать возложенные на него надежды, хотя и затянул войну на 2 года, несмотря на созданное под его руководством подавляющее техническое и численное превосходство. Так отчего не распространить в печати сведения о не совсем нормальных склонностях указанного генерала к собственным адъютантам и кадетам Сандхёрста. По такому вполне голословному обвинению загремел сравнительно недавно на 2 года в тюрьму особо строгого режима великий писатель Оскар Уайльд. Посадят или нет, неважно, но уж главкомом точно не назначат, а оставят в должности нерешительного и медлительного Редверса Буллера, психологического двойника российского Куропаткина. Сноска. Куропаткин А.Н., генерал от инфантерии, в 1904-1905 годах главнокомандующий русскими войсками в Маньчжурии. Из-за его пассивности и неуверенного управления были проиграны решающие сражения под Ляояном и Мукденом. Следующим объектом был военный министр Гордон Лэнсдаун. Тогдашние репортеры «желтых», но популярных в народе газет, за жалкие 10 фунтов готовы были под своим именем напечатать абсолютно все, что угодно. А уж если текст сопровождался документальными свидетельствами, а гонорар сотнями, одновременно запустить несколько подвалов, а то и целых полос компромата, нечего делать. Бедный министр. За неделю его стерли в порошок, сделав главным виновником всех бед. При этом абсолютная неготовность к войне британского комсостава, отсутствие настоящего плана кампании, неспособность наладить воинские перевозки морем даже не входили в перечень главных прегрешений. Упоминались постольку-поскольку. С учетом всех достижений информационных технологий, недоступных простодушным умам эпохи примитивного рационализма, между дежурных фраз вставлялось совсем другое. Очень забавно было Алексею сидеть в глубоком кресле, партия которых была изготовлена за счет некоего Джеджа Курва, сноска, фамилия подлинная, в чем любой может убедиться, посетив Приморский парк в городе Бомбее и посмотрев таблички, привинченные к скамейкам на бульваре. Из тысячелетнего баобаба, пораженного молнией в 1851 году в Кении, о чем свидетельствовали прибитые сбоку, но на видном месте серебряные жетоны. Перед овальным столом, обтянутым тщательно выдубленной и выскобленной шкурой африканского слона, подстреленного полковником Фленаганом в 1839 году в местах, которые намного позже будут названы Северной Родезией, и это подтверждалось аналогичными жетонами. Здесь благотворители желали навеки остаться в памяти грядущих поколений охотников. Любой мог узнать, что ковры на стенах привезены из Афганистана и подарены клубу в 1880 году сэром Эндрю Стюартом. Также тщательно были задокументированы происхождение и источники поступления всех прочих украшавших комнаты и залы клуба раритетов. Только вот никто, кроме самого князя Берестина, курящего сигару, пускающего дым в сторону пылающего камина с отличной тягой, переворачивающего большие листы газет, остроумно комментирующего особо изысканные места, не догадывался об одной мелочи. Что этому рафинированному джентльмену в отлично сшитой визитке и полосатых брюках известно не только многое из непубличной жизни соседей по столу, но даже и даты смерти каждого из них. Они, конечно, могли измениться под влиянием превходящих обстоятельств, но по преимуществу в сторону уменьшения. Тем более ему известно, кому, что, когда и каким образом сказать для достижения желаемого эффекта. Всегда получалось так, что собеседник слышал от князя то, что якобы смутно ощущал, но никак не мог достаточно отчетливо сформулировать, даже для самого себя. Вот сейчас, например, в окружении полудюжины сильных мира сего Алексей разбирал статью обозревателя News Chronicle, посвященную текущей геополитике на континенте в связи с южноафриканскими событиями. В частности, пассажи, касающиеся англо-германо-российских отношений. Он знал, что используемые им приемы нейролингвистического программирования непременно достигнут подкорки слушателей и закрепятся там настолько прочно, что все дальнейшие действия они невольно будут координировать с благоприобретенными архетипами.